Ева. Оставшуюся часть вчерашнего вечера Микаэль провел на тренировке. Поэтому, когда он вернулся в номер, я отправила его спать перед важным матчем. И да, условия сегодня никакого секса сильно возмутило Мика. Поэтому сегодня за завтраком он сидел мрачнее тучи. «Фостер, ты что такой недовольный, как будто у тебя секса не было?» За столом к нам подсел Чарли. Мик наградил его убийственным взглядом. «Понятно. Значит, воздержание. Зато за свою неудовлетворенность ты можешь отыграться на лосях». Клейстон похлопал друга по плечу. «Предлагаю сегодня напиться». Рядом с Чарли появился Джереми. «Если выиграем, отметим, а если проиграем, то с горя». Эта фраза уже стала легендарной. Джер произносил ее перед каждым матчем. «Вы в деле?» «Нет». «Да», — одновременно с Микаэлем произнесли мы. «Принимается ответ вот этой прекрасной леди», — подмигнул мне Джер. «Увидимся у меня в номере». «В моих планах закрыть тебя у себя и наслаждаться тобой в одиночестве. И да, это подразумевает, что я хочу тебя трахнуть, а не идти к этим придуркам». Мик притянул мой стул к себе поближе, утыкаясь носом мне в шею. Предложение было заманчивым, но он все же капитан и должен быть со своей командой, особенно после важного матча. «Этот план можно осуществить на пару часов позже», — я провела рукой по его волосам. «Боже, каждый раз меня поражает то, насколько они мягкие». «Вперед, лисы!» — улыбнулась я Мику. «Буду болеть за тебя в первых рядах». Команды парней и девочек из группы поддержки стали расходиться, чтобы заранее отправиться на ледовую арену. Ну а мне, благодаря стараниям Аманды, наблюдать за этим матчем предстояло из зрительского зала. Несмотря на то, что на каток университета Ванкувера я тоже приехала заранее, там уже было не протолкнуться. Трибуны очень быстро заполнялись фанатами в красно-оранжевых тонах команды «Лосей». На их фоне я оказалась белым пятном. Чтобы порадовать Микаэля, на игру я надела его бело-голубую футболку с номером 13 и фамилией Фостер. Я заняла место прямо позади скамьи нашей команды. У меня был третий ряд, поэтому игровое поле я видела отлично. Ни хоккейных команд, ни групп поддержки пока не было, зато по льду вовсю носился маскот — талисман команды соперников в ростовом костюме лося. Атмосфера разительно отличалась от первого матча «Снежных лисов». Если в Торонто их поддерживал весь город, то здесь они играли на чужой территории. Чудной лось до нелепого смешно пародировал фигурное катание, развлекая публику перед матчем. Его огромная кукольная голова постоянно перевешивала и болталась из стороны в сторону. Оглушительно зазвучали сирены. Я уже знала, что они возвещают выход команд. Следом из динамиков раздались первые ноты легендарной песни «To Unlimited» «Get Ready for This». Первой на льду показалась команда хозяев арены, которую трибуны приветствовали бурным ревом. Снежных лисов встретили прохладно. После розыгрыша шайбы команды заняли свои места. Я наблюдала с бешено колотящимся сердцем за тем, как Мик и Стефан становятся на свои позиции. Как бы мне хотелось сейчас оказаться там, внизу, рядом с ними. Не думала, что смотреть матч с трибун будет так болезненно и волнительно. Гудок стартовой сирены прокатился по моему телу волной мурашек и осел тяжелым комом в сердце. Лоси и снежные лисы одновременно ринулись по льду навстречу друг другу. Началась жестокая и напряженная игра. Тавгай команды соперника получил предупреждение за то, что напал на Чарли. Мне кажется, он оставил ему внушительных размеров фингал, но Клейстон даже не обратил на это внимания и снова вернулся в бой. Команда университета Ванкувера безрезультатно пыталась пробить нашу защиту. Стефан сегодня превзошел сам себя, защищая ворота и помогая перехватывать шайбы. Была пара опасных моментов, когда шайба почти оказывалась в наших воротах, но вратарь, Джереми, отбил атаки противника. Матч закончился в ничью, но по очкам и количеству атак на ворота лидировали лисы. Наверное, только со звуком финальной сирены я смогла выдохнуть и перестать переживать за своих парней. Фостер подъехал к защитному стеклу, чтобы я его увидела, и послал мне воздушный поцелуй перед тем, как отправиться в раздевалку. Ладно, дождусь всех в фойе. Живое красно-оранжевое море растекалось по зрительским трибунам, сходясь в ручей у выходов. У каждого из них дежурил охранник. Чтобы как-то занять себя в ожидании Микаэля и остальных, я принялась рассматривать фотографии спортсменов и команд, которые висели на стенах. Может, и правда послать Джереми с его вечеринкой и просто насладиться планом Мика? Я представила, как его крепкие руки скользят по моей обнаженной коже, лаская каждый чувствительный участок. Соски тут же затвердели. «Так, Ева, возьми себя в руки. С каких пор ты стала такой зацикленной на сексе?» Чтобы хоть как-то переключить свое внимание, я решила рассматривать проходящих мимо болельщиков. Когда это занятие мне почти наскучило, мой взгляд выхватил из толпы лицо, которое я надеялась больше никогда не увидеть. Барри. Мои глаза расширились от страха, и я снова почувствовала себя забитой и неуверенной девушкой, которой была несколько лет назад. Видимо, он почувствовал мой взгляд и обернулся. Наши глаза встретились. Его буквально на секунду расширились от удивления, но удивление быстро сменило надменная улыбка. Он двинулся в мою сторону. Я лихорадочно озиралась в надежде, что кто-нибудь придет мне на помощь или я хотя бы смогу сбежать. Так-так, вот уж кого не ожидал встретить так далеко от Сиэтла. Ева Саммерс. «Привет, Барри», — сдавленно ответила я, стараясь даже не смотреть ему в глаза. «Пожалуйста, скажи мне, что ты тут не ради меня. Знаешь же, что все кончено». На его губах была мерзкая улыбка. Когда мы только расстались, мне казалось, я не смогу принять реальность, в которой нет Барри. Тогда я даже не понимала, как он отравляет мою жизнь, поэтому пыталась его вернуть, унижалась, пытаясь дозвониться, оставляла сотню голосовых, один раз даже поехала в другой штат, чтобы увидеть его. Освобождение от него походило на исцеление. Мне понадобилось время, чтобы понять, насколько он был токсичным, насколько больными были наши отношения, и что в первую очередь я должна любить себя, а потом уже кого-то другого. Но встретиться с ним лицом к лицу снова было тяжело. Я словно снова неосознанно возвращалась к тому состоянию, где я жертва, а он мой мучитель. «У тебя теперь есть Микаэль. Он любит и ценит тебя. У тебя есть Стефан. Брат всегда будет рядом с тобой». Все это я повторяла себе как мантру. «Ты что, дар речи потеряла, а, Саммерс?» Приехала со своей командой. Я гордилась тем, как уверенно прозвучал мой голос. «О!» Казалось, он только сейчас заметил на мне футболку, которая явно намекала, что я принадлежу другому парню. «Сочувствую, бедолаге. Как, кстати, твои успехи? Выступаешь?» Совершенно издевательски поинтересовался он. Я вспомнила советы моего психоаналитика и глубоко вдохнула, медленно считая до 5, чтобы взять свои чувства под контроль, а затем уверенно выпрямила плечи. «Тебе все так же нечем заняться, Барри? Или изводить новую партнершу не так весело, как меня? Твои слова больше не имеют значения. Они лишь пустой звук, а ты — пустое место». Я развернулась, заставляя свои ноги не дрожать, и направилась, куда глаза глядят, подальше от своего прошлого. Остановилась только, когда оказалась в каком-то коридоре. Здесь практически не было людей, и я смогла выдохнуть. Сердце колотилось, как бешеное, и не унималось. «Нет-нет-нет, пожалуйста, только не снова». Хаотичные удары и не думали затихать, а наоборот, наращивали свой ритм. В груди болезненно что-то сжалось, лишая меня воздуха. Я пыталась судорожно вздохнуть, но лишь как рыба, выкинутая на сушу, безрезультатно ловила ртом воздух. Я упала на колени, прижимаясь лбом к полу. Меня бил озноб, и на лбу уже собиралась испарина. «Пусть это закончится! Пусть это закончится!» — молилась я в пустоту. Где-то на задворках сознания я услышала торопливые шаги. Кто-то бежал. «Ева? Ева, милая, я тут!» Меня сгребли две горячие руки, и я оказалась прижата к чьему-то могучему телу. Я почувствовала едва уловимый аромат сандала. «Мик?» — слабо спросила я. «Я тут. Я рядом». Он прижал мою голову к себе. Я слышала его сердцебиение. «Дыши, Ева. Просто дыши вместе со мной». Его грудь размеренно поднималась и опускалась. Стук его сердца успокаивал. Я вдохнула один раз вместе с Микаэлем, второй, третий. Не знаю, сколько прошло времени перед тем, как я почувствовала, что приступ закончился. Я отстранилась от Мика и заглянула ему в глаза. Он был разбит, словно это не я пережила приступ панической атаки, а он. «Микаэль», — настала моя очередь успокаивать его. «Микаэль, взгляни на меня. Со мной уже все хорошо, благодаря тебе». Его черты лица стали жесткими. «Нет, Ева, все ни хрена не в порядке», — прорычал он.